Известно, что помимо стабилизации удельного энергопотребления, постиндустриальное общество имеет еще одну характерную особенность, по которой развитое, урбанизированное общество можно безошибочно опознать. В нем начинает падать рождаемость. Можно ли ввести этот критерий в графики и диаграммы? Почему нет? Пробуем. Один из самых ярких демографических показателей, о котором в последние годы говорят все, кому не лень, разница между рождаемостью и смертностью. В России она, например, такова, что наше население уменьшается каждый год на 700 тысяч человек. Диаграмма на рисунке 11 показывает страны мира, в которых живет 99,7% населения планеты. Данные 1990 года. Чем хороша эта диаграмма? А тем, что она представляет из себя простое двухфакторное пространство, глядя на которое можно сразу понять состояние современной цивилизации. Стрелки — направление движения стран. Все страны с разной скоростью стягиваются к одной точке, обозначенной единичкой на вертикальной оси, то есть движутся в сторону нулевого прироста населения и оптимизации энергопотребления. На самом деле диаграмма не полна. У нее есть еще левая часть отрицательных значений прироста населения. Фактически, сейчас развитые страны пополняют и стабилизируют свою численность не за счет рождаемости, а за счет внешних заимствований, мигрантов из третьего мира. Но это тема отдельного разговора. Для ориентировки в пространстве диаграммы все страны можно разбить на 5 основных групп. Эти страны и области их обитания обозначены на диаграмме арабскими цифрами. Ближе всего к точке слета, естественно, развитые страны, постиндустриальные. Это страны с высокими доходами, низкой рождаемостью и оптимальным удельным энергопотреблением. Реальное энергопотребление у них практически равно оптимальному для данных климатогеографических условий. Ареал обитания этих стран обозначен цифрой 1. Цифрой 2 обозначены страны с переходной экономикой, такие как Россия, например. Демографически Россия ведет себя как взрослая страна, ее население размножается меньше, чем умирает. А вот уровень жизни пока что невысокий и потребление энергии ниже, чем в развитых странах. Понятно, что эти страны в основном состоят из бывших советских республик и стран Восточной Европы. Страны соцлагеря были достаточно урбанизированными для того, чтобы население в них перестало размножаться, но недостаточно развитыми экономически, чтобы жить так же хорошо, как приличные люди. Цифра 3. Молодые тигры. Достаточно экономически развитые страны, которые совершили в последние десятилетия прошлого века экономический рывок, но ментально все еще деревенские и потому сохраняющие достаточно высокую рождаемость. Они пока не догнали по энергопотреблению высокоразвитые страны, поэтому их энергетическое соотношение меньше единицы и находится в районе 0,46-0,54. Вертикальная шкала логарифмическая. В правом верхнем квадранте, цифра 4, располагаются страны, которые бесятся с жиру. Деньги эти страны не зарабатывают, доллары на них просто сами падают с неба, точнее, высасываются из недр. Это страны-экспортеры нефти, как вы уже поняли. Причем высасывают эти деньги из недр не сами хозяева земли, а пришлые специалисты, инженеры из Америки, Европы, которые делают всю умственную работу. А всю черную работу руками делают за граждан этих стран гастарбайтеры. Хозяевам остается только от нечего делать покупать яхты, длинные белые лимузины и подпитывать халявными деньгами терроризм. Несмотря на забитость по самые ноздри деньгами, нравы и вкусы в этих странах остались совершенно дикими, деревенскими, средневековыми, не прошли огранку городской высокотехнологической цивилизации. Это самые опасные страны. В них люди с примитивным сознанием получили в подарок неограниченный доступ к ресурсам, за которые не нужно работать. Группа под цифрой 5, правый нижний квадрант. Дикие или развивающиеся страны. Здесь и размножаются по-деревенски, и живут хреново. Низкое энергопотребление весьма далекое от постиндустриального. Как только все страны, а это рано или поздно произойдет в соответствии с теорией процесса, окажутся в точке сбегания, очень хочется назвать ее точкой коллапса, но удержусь, фазовый переход на планете завершится, и мир вступит в какую-то принципиально иную область истории. Подробнее о сингулярности истории читайте мою книгу «Russian X-Files». Для чего слушателю были продемонстрированы все эти графики? Для того, чтобы слушатель понял, дело не в том, что в мире сейчас происходит конфликт цивилизаций, духовной с потребительской, Востока с Западом, атлантистов с континенталистами и прочее. Оставим сказки евразийцу Дугину. Мы же с вами видим, что стрелки на диаграмме не конфликтуют. Они все направлены в одну сторону. Просто некоторые страны уже достигли точки сбегания, потребительское общество, а другие еще нет. Вот и вся цивилизационная разница. Нужно лишь немного потерпеть, и мусульманский терроризм пройдет сам собой по мере сваливания мусульманских стран в сингулярность, в которой разноцветные нити культур сплетутся в один с виду невзрачный информационно-силовой глобальный кабель.